ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Итак, мы продолжаем чтение Шримад Бхагаватам, 5 песни, 26 главы, описание адских планет. Сегодня мы прочитаем тексты 2, 3, 4 и 5. Перевод. Великий мудрец Шукадева Госвами ответил: «О царь, действия, совершаемые в материальном мире, бывают трех видов – в гуне благости, в гуне страсти и в гуне невежества. Под влиянием этих трех гун находятся все люди, а потому последствия действий людей тоже бывают трех видов. Человек, действующий в гуне благости, следует заповедям религии и всегда счастлив. Тот, кто действует в гуне страсти, встречает на своем пути и счастье, и страдания. А действующий под влиянием гуны невежества все время несчастен и живет подобно животному. Из-за того, что живые существа подвержены влиянию гун природы в разной степени, условия, в которых они рождаются, тоже отличаются друг от друга. Совершая разного рода благочестивые поступки, живое существо попадает в разные условия райской жизни. И точно так же разные греховные поступки приводят его в разные условия адской жизни. Те, кто движим гуной невежества, совершают грехи, и в зависимости от того, насколько они невежественны, подвергаются разным по тяжести адским наказаниям. Того, кто действует в невежестве из-за безумия, ожидают наименее тяжкие страдания. Тот, кто грешит, но при этом сознает разницу между грехом и праведным делом, попадает в ад, где его ждут страдания средней тяжести. А тому, чье невежественные и греховные поступки коренятся в безбожье, уготованы самые тяжкие адские муки. Так, с незапамятных времен различные греховные желания, порожденные невежеством, заставляют живое существо рождаться на тысячах самых разнообразных адских планет. Я постараюсь рассказать о них все, что мне известно. Перевод. Царь Парикшит спросил Шукадеву Госвами: «О мой повелитель, где находятся эти адские миры? За пределами Вселенной, внутри ее или же в разных частях этой планеты?» Текст 5. Великий мудрец Шукадеву Госвами ответил: «Все адские планеты расположены в пространстве между тремя мирами и океаном Гарпадака. Они находятся в южной части Вселенной, ниже Пхумандалы, прямо над водами этого океана. Там же, между океаном Гарбхадака и низшими планетными системами, расположена Питрилока. Все жители Питрилоки во главе с Агнишватой, глубоко погрузившись в самадхи, размышляют о верховной личности Бога и всегда желают добра членам своих семей». Комментарий. Во божественной милости Шри Шримады Ачхибхактивиданты с вами Прабхупады. Как уже говорилось, под средними планетами расположены семь низших планетных систем, самая последняя из которых – Паталока. Ниже Паталоки расположены планеты, называемые Наракалокой или адскими мирами. А под ними, в нижней части Вселенной, находится океан Гарбхадака. Таким образом, адские планеты расположены между Паталокой и океаном Гарбхадакой. Итак, живые существа под влиянием гун материальной природы совершают всевозможные действия и приводят эти действия к определенным последствиям. Так мы узнаем с вами закон в материальном мире, который называется законом причинно-следственной связи. Итак, существует причины, по которым живые существа стремятся к деятельности. И также, совершая определенную деятельность, живые существа получают результаты этой деятельности. Каковы же причины, побуждающие живое существо к действию? Это желание наслаждаться. Говорится, каждое живое существо в этом материальном мире охвачено желанием наслаждения. Почему? Поскольку это является изначальной природой живого существа. Желание наслаждаться. И желание наслаждаться вечно. Но живое существо, попадая в материальное существование, забывает о том, что оно вечное, и забывает науку, как наслаждаться и чем наслаждаться. Итак, в этом забвении живое существо начинает наслаждаться тремя гунами материальной природы. И говорится, когда живое существо стремится наслаждаться всеми тремя гунами одновременно, оно получает человеческое тело. Таким образом, человеческая форма тела говорит о очень сильном желании чувственных наслаждений сразу всеми тремя гунами. Итак, живые существа приводят в движение этот закон причинно-следственной связи. И говорится, что человек должен очень хорошо понять три направления этого закона. Карма, викарма и акарма. Слово «карма» переводится, если вы помните, как «действие» или «деятельность». Итак, все живые существа стремятся действовать. И побуждает их к этому в материальном мире такой вид клеши или побудитель, причина, по которой живое существо будет страдать или наслаждаться. Это авидья. И мы сейчас с вами прочитали, невежество живых существ является причиной того, что они постоянно запутаны в гунах материальной природы. И Вьясадева говорит в Веданта-сутре, очень сложно разобраться в законах кармы, в хитросплетении закона кармы и в конфигурации гун материальной природы. Ибо живое существо с незапамятных времен начало свое материальное существование. И поэтому есть даже термин такой, который называется нитья-бадхи, то есть живое существо, которое с незапамятных времен запуталась в законе причинно-следственной связи. С незапамятных времен, то есть даже не помнит, и поэтому говорится нитьям, то есть вечность. От того момента, как живое существо попало в этот материальный мир, до сегодняшнего момента практически прошла вечность. Ибо даже наш ум не может охватить такой отрезок времени. Мы не можем охватывать очень длинные отрезки времени, и также не можем охватить маленькие отрезки времени, допустим, трути, 1/750 доли секунды. Ум не может воспринимать это. И точно так же, когда мы говорим 622 триллиона 80 миллиардов лет, Махакальпа, очень сложно воспринять. Викальпа – 311 триллионов 40 миллиардов земных лет. Очень сложно. 311 триллионов. Тут 100 лет-то сложно воспринять. Когда человек живет 100 лет, мы еще более-менее воспринимаем. Но когда мы слышим, что человек живет 200 лет, это уже беспокоит нас. Мы говорим, не верим. Что, серьезно, 200 лет прожил? Что ты такое ел? Мы так думаем. Итак, наш ум во времени очень тяжело движется, поэтому нам очень сложно воспринимать время. И здесь появляются три концепции времени, которые являются связью причин и следствий. Мы говорим, причинно-следственная связь. Чем же все это связано? Времени. Временем – кала. Кала. Кала-рупа – форма вечного времени. И в материальном мире это время очень удивительно. Оно имеет настоящее, прошлое, настоящее называется вартмана кала. Прошлое время называется, если кто-то помнит, путакала, это прошлое. И бавишья, будущее время, бавишья кала. И говорится, что живое существо связано временем и движется во времени. Итак, живое существо должно понять пять аспектов, говорится, чтобы приступить к такой деятельности, которая называется счастьем. Все живые существа стремятся к наслаждениям, но почему-то все они страдают. Почему же они страдают? Они утеряли знания. Как они могут наслаждаться? И чем? И каким образом? Поскольку живое существо покрыто этой оболочкой, тонкой оболочкой, которая называется авидья, невежество, оно не знает, как правильно получить что-то. И на самом деле то, к чему оно устремлено, принесет счастье. Как мы вчера вечером говорили об этом, о хорошем поведении женщин, о поведении мужчин. И мужчины очень вдохновились. Теперь они будут искать этого поведения в женщинах. Почему? Потому что они хотят эксплуатировать материальную природу. Они охвачены гуной страсти, этим мирским принципом. Поэтому не все поняли даже лекцию. И я сразу предупреждал, что нужно прослушать цикл. Я подведу к чему? Что человек в гуне благости не обращает внимания на эти вещи. Человек в гуне страсти, который стремится наслаждаться женой или наслаждаться женщиной, он будет обращать на это очень пристальное внимание на все эти элементы. А человек в гуне невежества, он даже не понимает, что вообще происходит. Таким образом, вчера многие мужчины вдохновились требовать от своих жен это. Очень вдохновились. И это был показатель того, что они все находятся в гуне страсти. То есть, они вожделеют. Они, несомненно, воспринимают женщину как объект для своего личного чувственного наслаждения. Таким образом, они настроены эксплуататорски. И в Бхагавад-гите говорится, такое умонастроение – это умонастроение демона, асура. Он не думает о жене как о друге, который поможет ему выбраться из сетей или из пут материальной жизни. Он думает о женщине как об объекте для удовлетворения своего вожделения. Поэтому он будет так думать и будет искать такие качества. Поэтому ведическая литература также предупреждает, что живое существо должно до конца выслушать, смиренно выслушать все. И только после этого сделать определенные выводы, сравнить эти выводы с теми объектами, которые являются источником этого знания. Мы говорили шастры, гуру и садху. Принять какое-то определенное решение и начать действовать под руководством вайдхи или видхи. Поэтому говорится тадвидхи пранипатина парипрашнена своя. Под руководством действовать нужно, чтобы избавиться от этого стремления господствовать и эксплуатировать все, что попадается в диапазон наших чувств. Поэтому вчера, может быть, бедные женщины были немножко так сбиты с толку, подумали, о, мы такие бесполезны. Мужчины подумали, да-да, вот они такие. Это эксперимент, можно было сразу же проследить, в ком какое чувство возникло. У человека в гуне благости сразу же бы возникло чувство сострадания к женщине, которая не может так себя вести. И мужчина бы старался бы помогать ей приобрести такие качества. Человек в гуне страсти тут же бы стал бы упрекать за отсутствие таких качеств. Тут же стал бы упрекать и все сваливать на женщину. Вот видишь, это во всем была виновата ты. И даже я услышал такую фразу, что преданные, которые практикуют брахмачари, или, так сказать, преданные посвященные, сказали, ну, это было все для карми. Лакшми, наверное, для карми это все объяснял. Потому что человек думает, а я чистый преданный уже. Мы не можем понять, что такое карми. Карми – это строгое следование шастрам, но с материальными желаниями. То есть с желанием воспользоваться плодами своей религиозности. Слава, почести, богатство. Великий какой-то человек хочет стать великим. Мы можем поторопиться сказать о ком-то, что это карми или для карми. Потому что карми – это люди, которые следуют указаниям шастр. А вот викарми – это люди, которые действуют по собственной прихоти. Если бы кто-то сказал, это для викарми, ну тогда это было бы, может быть, еще кое-что. Понятно, что человек не понял вообще лекцию. Но, по крайней мере, подумал, что это о людях, которые вообще ничему не следуют. И поэтому я даю этот семинар, чтобы приобщить людей постепенно к шастрам. Потому что это говорится в шастрах. Значит, они избавляются от греха. И от кармы могут подняться до акармы. Берется викарми, начинает обучаться карме и постепенно, говорится, поднимается до чего? До акармы. И центральным местом акармы является чистое, ничем не мотивированное, любовное, преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришне. Шинанам бхакти уттамам. Что это означает? Только единственное желание, что? Удовлетворить Кришну. Ни одного желания нету что-то получить взамен или удовлетворять себя. Только одно. Ану кульяна Кришна, ану шиланам бхактир уттамам. Ану кулья. Только одно стремление. И больше нет никаких примесей. Никто не хочет быть самым главным, никто не хочет быть самым просвещенным. Никто. Все очень смиренно. Я смиренный, нижайший слуга, слуги, слуги, слуги и всех остальных слуг Гопи Вриндавана. Гопи Бхартур Падакамалайор, Даша Даша, Ану Дашага. Это суть. Я не кшатри, не брамана, не вайшья и не шудра. Я не саньяси, не брахмачари, не ванапрасха. А кто я? Гопи Бхартур Падакамалайор, Даша Даша, Ану Дашага. И все, если мы таким образом воспринимать не будем, это не считается чистым. Это имеет примеси. Чего? Вожделения. Кармаками, ситхаками, пхуктыками и муктаками. Даже если я просто желаю вырваться из круговорота рождения и смерти, но не желаю стать смиренным слугой, слуги, слуги Гопи Вриндавана, то есть целью не ставлю стать смиренным слугой, слуги Кришны, то это также причисляется к вожделению. Даже если я пытаюсь стать трансценденталистом, избавиться или вырваться из круговорота рождения и смерти. Итак, живые существа, несомненно, хотят наслаждаться. Чем? Гунами. И гуны материальной природы предоставляют живому существу объекты чувственных наслаждений. И живое существо начинает соприкасаться с объектами чувств. Как? В невежестве. Из вожделения. Где логово вожделения? Почему? Живое существо созерцает эти объекты и начинает их эксплуатировать. Эксплуатировать. Желание господствовать – это есть желание эксплуатировать. И говорится, мужчины должны быть очень внимательны, потому что у мужчин такое ложное эго, что они что? Всегда хотят что делать? Господствовать. Они хотят быть господами. Поэтому их называют как? Прабу. Поэтому, чтобы обозначить Господа, сказали, а есть еще и Махапрабу. Пуруша. Пуруша. Наслаждающееся живое существо. И женщины, и мужчины в материальном мире называют пурушами. Почему? Они все хотят быть Богом. Женщины хотят наслаждаться мужчинами, а мужчины хотят наслаждаться женщинами. И в том, и в другом варианте проявляется стремление господствовать, наслаждаться. И мы поем каждое утро. Говиндам нади пурушам. И мы думаем, это про меня. Поэтому Брахма поет Говиндам ади пурушам. Изначальный наслаждающийся. Единственный наслаждающийся. Он верховный наслаждающийся. И никто без него отдельно наслаждаться не способен и не может. Все это иллюзия. Говиндам, Адипурушам, Тамахам Баджами. Ему я поклоняюсь. Ради его чувств я действую. Он Хришикеша, он повелитель. Итак, живые существа, охваченные этим эгоистическим принципом, не могут понять науки. И говорится, для того, чтобы приступить к действиям, человек должен узнать науку, гьянам. Какую же науку он должен узнать? Он должен узнать такой вид науки, который называется самбандха гьяна. Самбанда. Что означает взаимоотношения? Чего же взаимоотношения? Своих взаимоотношений с Богом, науку. И самбанда гьяна состоит из 5 разделов. Первый называется карма. Человек должен понять закон кармы. Если он не узнает об этом, ему будет очень тяжело правильно действовать. Закон кармы. И мы видим, когда мы сталкиваемся с людьми, которые даже много лет практикуют, они не знают закона кармы. Они не могут его объяснить нормально. Прабхупада говорит, вера, лишенная знания, это фанатизм, или сентиментализм? Фанатизм или сентиментализм, то есть это не авторитетно. Такая вера, она не имеет ценности. Знания, лишенные веры, это философские спекуляции. То есть как бы размышления. То ли так, то ли не так, веры нету. Я, может быть, и знаю правильно, но не очень верю. А поэтому не совсем следую. И говорится, что же такое вера? Шрадха. Это знание и полная убежденность в чем-либо. Называется верой. Обязательно знания должны быть. Я верю, потому что я знаю. Я знаю, что это рука. Не сомневаюсь, я не спекулирую. То ли это рука, а вдруг это нога? Нет, вроде рука. Но очень похоже на ногу. Если так. Один раз Шрила Прабхупада шел по Вриндавану, и он стал говорить о философских спекуляциях, как это вредно. И ученики не очень могли понять вот этот термин. Тот, кто занимается эмпирическими философскими спекуляциями. Люди сейчас не совсем образованы, и они запутаны в этих терминах. Эмпирические философские спекуляции. А в русском варианте, или, ну, я думаю, что и на Украине также люди, потому что я слышу, они говорят спекуляции, там спекулянт. Английское слово speculate, это означает размышлять. А на бывших территориях Советского Союза спекулянт — это обманщик. Обманщик. То есть спекулянт, знаете, да? То есть беру по дешевке, продаю подороже. То есть что-то обманывать. А на самом деле спекулировать — это означает размышлять. То есть вы не знаете точно и пытаетесь как бы измышлять, да. Измышлять, размышлять. То ли так, то ли не так. Это качество очень хорошее, размышлять. Говорится, тот, кто не размышляет, он же глупец. Хочет проверить, то ли так, то ли так. Это спекулировать очень хорошо. Да. Но в чем говорится проблема? Спекуляция — это значит догадка. Догадываться нужно самому. Точно не знаешь, но надо догадаться. В соответствии со своими чувствами, какими-то ощущениями и так далее. Пратьякша, допустим, да. Или анумана. Вид восприятия всевозможное. Есть 10 видов восприятия. Мы, может быть, поговорим в эти дни о них. И человек не может правильно воспринять. И приводится этот пример, кто-то помнит, да? Как 5 слепцов слона изучают. Что-то кто-то один одно говорит, другой другое говорит, но в целом ни один не сказал правильно. Это спекуляция. И вот Прабхупада, чтобы дать пример, что такое спекуляция, шел по Вриндавану со своими учениками, и ученики увидели дом с таким стеклянным колпаком наверху. И Прабхупада сказал: как вы думаете, для чего это на доме такой стеклянный колпак? И ученики стали говорить: я думаю вот то, я думаю все, я думаю то, я думаю... И все говорили, говорили, говорили, Прабхупада сказал: а я вот не знаю. И они подошли к дому, Прабхупада постучался, вышел хозяин, он сказал: извините, пожалуйста, Прабху, вы не могли бы мне подсказать, я такой тупой, почему у вас такой стеклянный купол на доме? И он сказал: а там у меня оранжерея, я цветы там выращиваю. Прабхупада повернулся и сказал: у него там оранжерея, он выращивает там цветы. И они сказали, они так на него смотрели, он сказал: все, что вы говорили, это эмпирическая философская спекуляция. А то, что я сказал, это знание. Понимаете, да? Теперь можно понять, что такое спекулировать. Мы можем видеть, сколько много книжек, теософов, они там о Боге пишут, о карме, о том. Что они делают? Спекулируют. Иногда попадают в точку, иногда мимо. Иногда прямо рядом. Ну вот-вот, почти что карма. А слова все термины точные, да? Карма так... То есть берут термин и начинают что? Спекулировать по поводу внутреннего положения этого закона. И мы находим в библиотеках, в этих обществах тысячи всевозможных трудов разных великих личностей. Рерихи, Махариши Аробинда, Шри Чинмой, Нирмала Матаджи, Карлос Кастаньеда и так далее, и так далее. Вивекананда, Рамакришна, и сейчас Блаватский, ну, говорю, все теософы, Бизант, там, все, все, все в одну эту кучу. К Кто они? Как мы можем сказать о них, если мы поняли ведический принцип? Кто они все? Иногда они попадают, и точно. Но если вы их спросите, точно, они обо всем говорят, точно. Но они не знают. Потому что ни один из учеников Прабхупады не знал точно. Даже если кто-нибудь сказал, я думаю, у него там оранжерея с цветами, и поэтому колпак. Он попал. Но он знает ли точно? А? Даже если он попал, вы скажете, даешь слово, если там нет оранжереи, мы тебе голову отрубим. Даст он слово? Почему? Потому что он, может быть, и попал, но он сам не уверен. Таким образом, знание, лишенное веры, точно так же является что? Философской спекуляцией. Теперь вы разобрались, да, что такое спекуляция? Что мы точно можем знать, но мы не уверены, потому что мы, может быть, попали, а вдруг не так? То есть у нас нет веры точной. Поэтому полное убеждение, знание и полное убеждение в чем-либо является верой. И эта вера сразу же начинает, вот эта вера, она сразу же начинает проявляться в контроле ума и чувств. И когда я сказал, что иногда мы видим людей, которые не знают закона кармы, значит, как мы можем определить, что они не знают закона кармы? Они, да, не живут в соответствии с законом кармы. В соответствии с законом причинно-следственной связи. Они не приняли ответственность. Почему? Когда у человека есть вера, он принимает ответственность за свое поведение. Итак, первый раздел называется карма. Второй раздел называется, как, кто помнит? Нет, карма, я говорю, в Самбандагьяне. Карма, это все там, викарма, акарма, все там. Это карма раздел называется. Нет, дальше кто знает? Кто? Из чего состоит Самбандагьяна? Из каких 5 дисциплин? 5? Нет, не джива. Время. Потом пракрити, материальная природа, тригуны в ней. Потом только джива и ишвара, Бог. И самбанда – это их взаимоотношения. Как все это работает между собой, каким образом это сочетается. И человек, поняв самбанду гьяну и центральным произведением самбанды гьяны, откуда мы можем взять эту науку о законе кармы, который включает закон реинкарнации, мы говорим, вот эти разные живые существа получают разные типы тел, попадают на разные планетарные системы, получают разный уровень достатка, определенного образования и так далее, определенные внешности. Это законы материальной природы. И говорится, человек, который понял науку самбанда гьяны, которая глубоко изложена в одном центральном произведении, поэтому его называют жемчужиной всей ведической литературы или квинтэссенцией всего ведического знания. Бхагавад-гита. Это самбанда гьян. Бхагавад-гита. Именно в Бхагавад-гите включена вся эта система. Карма, кала, пракрити, джива и ишвара. И их взаимоотношения. Самбанда гьяна. Каковы мои взаимоотношения? Что же мешает живому существу освободиться? Карма, кала и пракрити. То есть три гуны материальной природы в этом времени. Оно не знает, как распоряжаться временем. Что со временем все, как говорят, все тайное становится явным. Все тайное становится явным со временем. Все это выходит наружу. Любой наш поступок греховный, что мы не сделали тайком, если мы что-то делаем, все это со временем станет явным. Как? Представьте, человек жил честно, раз и родился собакой. Он честно жил? Он думал, я живу, никто не знает, что я что-то там делаю. Все меня считают очень порядочным. И раз родился собакой. Вот все тайное стало что? Все говорят, о боже мой, ничего ты там что-то наделал такого. И мы даже можем сказать, что ты наделал. Потому что есть перечень, при какой комбинации человек получает такое тело. Да? При какой комбинации поступков человек получает такой тип тела? Именно собакой становится, деревом, минералом, птицей, свиньей, ослом. Прабхупада прямо описывает это. Шри Шупанишад в комментариях, он говорит, почему человек рождается ослом и почему человек свиньей рождается. Именно такой тип тела получает. Итак, говорится, что человек, который не узнал Самбанда Гьяну, он не может понять слов гуру, духовного учителя, он не может разобраться ни в чем, в шастрах. Очень сложно разобраться, он не может перейти к Шримад Бхагаватам, изучать Бхагаватам, им будет очень тяжело. Человек не может слушать лекцию, когда ему говорят, вот простой пример, женщина должна себя так вести, мужчина так себя должен вести, надо так. Если мы не получили образование в Самбанда Гьяне, мы будем так слушать и делать свои выводы не в соответствии с законом кармы, не в соответствии с временем, закон кармы всегда связан с временем, настоящее следствие прошлого. Не будем понимать прокрити, трех гун материальной природы, не поймем своего положения истинного, как дживы, что мы не должны отождествлять себя с этим, и не поймем, как нам построить взаимоотношения с Богом. И поэтому какая-то информация для нас будет, как бы, знаете, бременем. Что это означает? Что мы жили нормально, услышали эту информацию, и теперь что? Сбиты с толку, мы несчастны. Мы сбиты с толку, потому что эта информация сделала нас совершенно обескураженными. Что такое? Ничего себе. Вот тебе на, жил. Все неправильно. Все оказывается. И человек немного сбит с толку. Поэтому в Дхаммападе есть такой афоризм. Когда глупец на свое несчастье приобретает знание, оно в первую очередь разбивает его собственный удачливый жребий. И в конце концов разбивает ему голову. Глупец настолько же познает мудрости, общаясь с мудрецом, сколько ложка познает вкус каши, находясь всегда в каше. Ложка знает вкус каши, но она всегда воткнута в кашу. Так же и говорится, глупец, общаясь с мудрецом, слушая все это, может вообще ничего не знать. Ничего абсолютно. Если мы глупцы. Поэтому говорится, глупость — это есть некая невинность. И Прабхупада говорит, быть невинным — это есть, значит, быть животным. Животные невинные. Поэтому их понукают туда-сюда. Осла можно эксплуатировать. Почему? Он невинный. Он очень упрямый и очень сильный. А свинья, она неразборчивая. Она ест все подряд и сексом занимается все время. Очень удивительные два животных. Один очень сильный и упрямый. А другая такая, или хряк там, как его называют. Он такой, думаю, все нормально. И всегда радостно и весело. Мокро, светло и весело. Неразборчив ни в чем. Говорится, разборчивость — сестра доблести, а без доблести нельзя продвинуться. Итак, человек должен понять эту науку. Тогда он может правильно воспринимать те события, о которых говорится в шастрах. Стань смиренным. Он начинает понимать, что значит стать смиренным. Служи. Он начинает понимать, что такое настроение служения. Он понимает, что такое убирать дом. Вчера я рассказывал. Женщины должны очень хорошо убирать дом. И стал перечислять такие, может быть, неприятные вещи, там грязное белье. Почему? Потому что люди, я знаю, что люди не знают. Если я просто скажу убирать дом, они скажут, да у нас всегда убрано. Всегда убрано. Опрятность, а что? Опрятно все. Почему? Потому что в соответствии с гунами материальной природы у всех разные представления о чистоте, опрятности, о красоте, о вкусах. Тот, кто в гуне благости, дорога пища такая-то. Тот, кто в гуне страсти, Кришна говорит, дорога пища такая-то. Тот, кто в гуне невежества, дорогая такая пища. Смотрите, как все просто. Таким образом и наше понимание будет в гунах. Кто-то слушал, понял в невежестве. Все разрушает эта лекция. Все разрушило. Жили так счастливо, теперь будем несчастными. Зачем только слушали? В гуне страсти попытается что сделать? Требовать с другого. Почему? Потому что он вовне видит причины. Человек в гуне страсти всегда видит вовне причины. А человек в гуне благости что? Он в себе начнет. Он скажет, видимо, я не герой был. Поэтому и супруга моя не стала мне служанкой. Может быть, я не герой. Может быть, я ее затерроризировал, и она поэтому начала эмансипировать. Я-то ее обманул, обещал-то ей, когда за ней ухаживал. Полфарфа обещал. А что дал? Это гуна благости. Поэтому подразумевается, что проповедник должен все это досконально объяснять. Я бы с удовольствием не объяснял эти неприятные моменты, может быть. Для кого-то не очень приятно слушать это. Есть очень много эстетов. Фу-фу-фу. Но их спросите, а вы поняли? Ну, конечно. Ну-ка расскажите, что вы поняли. И вы видите, что человек ничего не понял. Поэтому я вчера старался объяснять даже эти детали. И также сегодня мы говорим об этих планетах, об адских планетах. Человек, не поняв эту науку, не может избежать ада. Он не может избежать этого положения вниз, то есть движения вниз, если он не понял эту науку. Мы видим, почему человек не прогрессирует в сердце своем. Почему он не прогрессирует? Внутренне. Говорится, Кришна говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт свои внутренние энергии, ибо они не знают, что они рождены и непогрешимы. Непогрешимы. Все, что я говорю, в этом нет греха. То есть тот, кто будет меня слушать и делать так, никогда не ввергнется в проблему. Никогда. Почему же мы не видим Кришну? Потому что все лекции для карми? Или для викарми? Для кого? Мы все возвысились. Кто видит Кришну? Мы видим, вот он. Но говорится, когда человек видит Кришну, кто знает, когда человек видит Кришну, что с ним происходит? Вы правы? Он должен проявить сначала анубхаву, а потом аштасатвика бхаву или аштасатвика викару. 8 признаков в теле, которые говорят, что человек достиг любовных взаимоотношений с Кришной, видит его и видит его любовно. Но с нами этого не происходит. Но мы гордимся, что мы видим его. Кто-то даже разговаривает с нами. Знаете, есть такой анекдот. Когда вы разговариваете с Богом, это молитва. А когда Бог с вами начинает разговаривать, это шизофрения. Когда мы что-то говорим Богу, это мы молимся. Но когда мы вдруг с ним заговорили, и он там тоже нам что-то стал объяснять. Надо быть осторожным, потому что Кришна говорит нам через шастры, гуру и садху. Мы не должны имитировать госвами, рага-нугу с божеством на дружеской ноге. Брать палку и говорить, я тебе сейчас ногу сломаю. Мы должны ничего имитировать. Если мы имитируем, мы будем сбиты с толку, мы погибнем. Мы оказываемся в аду. В низших планетах. Как попадают туда живые существа? Они пытаются подражать. Подражать. Не следовать, а подражать. Расскажу вам удивительную эту вещь. Итак, живое существо оказывается в адских условиях жизни, если начинает подражать. Кому? Богу. Бог все, что делает, никакого греха на него не будет. И живое существо хочет так же. Делать что угодно, и чтобы ничего с ним не происходило. Но оно сразу же покрывается кармой, причинно-следственной связью. Расскажу вам одну историю. В одном огромном пруду жило 3 рыбки. Эти 3 рыбки, они жили в этом пруду, были самые продвинутые. Все остальные существовали. И эти 3 рыбки считались самыми продвинутыми. И как-то пришел рыбак и расставил сети в определенном месте. И он расставил сети в том месте, где были эти 3 рыбки. Они между собой общались, эти 3 рыбки. И стал потихоньку тянуть эти сети.

ума и чувств, расположенных вокруг этого ума. Поэтому у нас у всех разный ум, разные чувства. Мы по-разному все ощущаем. Слушаем по-разному, видим по-разному, обоняем, осязаем, вкус разный у нас. Говорится, когда человек немного очистился, продвигается, и он в гуне благости, он может отличить сразу предложенную пищу от непредложенной. Поставьте ему 10 тарелок и одну, все будет одинаково. Одну предложите божеству, 9 не предлагайте. И он вам из 10 раз эту тарелку будет находить. Просто пробуя. Он вам всегда найдет предложенное. Всегда отличит. Так очистился его вкус. Он даже отличает это. Предложенное от непредложенного. Зрение точно так же меняется. Человек в гуне благости, он обладает определенным видом зрения. Он смотрит, видит совершенно по-другому. Он слышит совершенно по-другому. Обоняет, у него другие запахи на него влияют. Допустим, одеколон, духи – это гуна страсти. А вот благовоние – это благовоние. Значит, ты какое воние? Запах какой? Благо. Поэтому и называют благовоние. Потому что нет гуни благости никого. Поэтому говорят, что воняет чем? Чем-то благим воняет. Благовоние. Посмотрите, люди не очень. Никто благовонием не натирается. Ароматические масла – это все были масла, натуральные продукты. Натурпродукт. Сейчас все это химия, все эти запахи возбуждают. Что они возбуждают? Гуну страсти. Они не умиротворяют. Гуну страсти, то есть вожделение, вызвать вожделение. Раньше все это умиротворяло. Любой запах умиротворял, наоборот. То есть снижал влияние гуны страсти и гуны невежества. Поэтому, когда я вчера рассказывал, если у вас нет представления об этом, что, допустим, женщина должна вкусно пахнуть. Что значит вкус? Значит, какой вкус ты должен быть? Благости, конечно. Благости. А вот многие, может быть, не поняли, сейчас начнут поливать себя. И тут будет такой запах. И все будут внимание обращать, у всех ум начнет беспокоиться, всем захочется наслаждаться. Имеется в виду, они должны быть, пахнуть вкусно, это значит благость. Наоборот, человек так пахнет, что гуна страсти снижается. Гуна страсти снижается. Что же говорить о невежестве? Человек видит так, смотрит, слышит, обоняет, осязает, и таков его вкус. Это три гуны материальной природы. И в соответствии с этим живое существо отправляется в разные положения. В разные положения. Что же говорят шастры? Как мы можем избежать ада? Ада. Пунья, благочестивой деятельностью. Карма унмукхи сукрити. Что это такое? Карма унмукхи сукрити. Кармическая деятельность, которая ведет к благочестию. Что это означает? Следовать правилам Писаний, но с желанием воспользоваться плодами этой деятельности для своих чувственных наслаждений. Это называется пунья, пунья-карма, благочестивая карма. В чем она выражается? В богатстве. Человек очень богат. Вот мы можем видеть, люди богатые есть, по сравнению с нами. Вот по сравнению со мной очень много богатых людей. Но даже по сравнению со мной очень много нищих. Преданные достаточно живут обеспеченно. Есть люди, которые не обладают даже этим, что имеют преданные. Итак, пунья-карма называется карма унмукхи сукрити. Сукрити значит благочестие. Люди получают богатство, красивое тело, очень красивая внешность. Не надо бигуди женщинам, потому что волосы вьющиеся. Не надо ресницы приклеивать или их там вот этими штуками поднимать. Почему? Потому что они длинные и загнутые. Брови как лук. Взгляд как стрела. Все. Наповал сразу. Говорится, ровные жемчуга зубов. Как у акулы. Нет, ровные зубы абсолютно. Зубы ровные. Губы, цвет, говорится, алые губы с становится. Цвет губ, это вы знаете, да, терморегуляция. В организме, когда проблемы, губы такие сохнут какие-то, и сине-черные становятся, или зеленые губы. Румянец, почему? Отжас хороший. Отжаса много. Такой вид потенции, отжас. Красивое тело. Хорошее здоровье в этом красивом теле присутствует. Это все результат вот этой вот. Карма уммукхи сукрита. Следование писаниям, но с желанием получить что-то здесь взамен за это. А что, к чему люди стремятся? Красивое тело, все, что нужно? Красота, богатство, слава, сила. Ну, вот все, что у Кришны есть. Потому что все хотят быть Кришнами, поэтому хотят именно этого же и получить здесь. Чтобы стать немножко Кришнами. Вы понимаете, да? Поэтому мы стремимся к тому же, но мы материальную славу хотим, материального богатства. Итак, живое существо идет этим путем и получает пунью, оно благочестивое. Красота, богатство, образование, очень хорошее образование получает человек. 2 института, 3 института, 4 института, доктор, членкор, академик, хорошее образование, 1 язык, 2 языка, 3 языка. Да, очень хорошая память, очень хорошая память у человека. Говорится, что всего 200 лет назад женщина, девушка, которая помнила свои 7 прошлых рождений, считалась благочестивой, и каждый хотел предложить ей руку. Руку предложить. Предлагаю руку. Разворачивать, там рука. Предлагаю. Руку и сердце. Я шучу. Предлагали руку и сердце. 7 прошлых жизней, женщина. Говорится, если девушка помнила 7 прошлых жизней, говорится, все, мужчина мог даже больше ничего не спрашивать. Все. Считалась благочестивой женщиной. Что он с ней будет, как, вот говорят, как у Бога за пазухой, да, вот как бы как у Христа за пазухой. Все она, все сделает правильно. Что у ней богатый опыт, она помнит все, прошлые ошибки, что она никогда не... Память очень хорошая. Итак, следующее. Положение в обществе. Это результат также следования писаниям. Но с желанием воспользоваться ради чувственных наслаждений. Положение в обществе. Мы видим мэр, пэр, там, сэр. Ну, все такое. Есть мэр здесь? Хоть какого-нибудь городка? Или председатель сельского совета есть? Нет? Жаль. Зато здесь преданные сидят. Сейчас мы дойдем до этого. Кто лучше? И что говорят шастры об этом? Итак, человек получает положение в обществе. Положение. То есть в обществе он занимает очень видимое положение. Следующее, что он получает? Он получает райские планеты. То есть может просто отсюда возвыситься и получить более лучшее тело, чем здесь. Лучше самого лучшего здесь. Богатство. Во! Ну, как он говорил там. Сметаны. Во! Рыбы. Во! Отдохнул! Вот примерно так же. Он такой может получить все там, наверху. Следующий уровень пуньи. Пунья позволяет человеку приобщиться, постепенно приобщиться. Поэтому следование шастрам, неважно какие, мусульманские, христианские, буддийские, человек следует шастрам, даже с материальными желаниями, он развивает благочестие. Но в чем проблема этого благочестия? Что человек привязывается к благочестию. Он привязывается к этому, он привязывается к красоте, привязывается к богатству и начинает этим просто наслаждаться. Он не использует это в дальнейшем своем прогрессе, он начинает наслаждаться этим. И как результат этого чувственного наслаждения, он сжигает все эти результаты. И если он в следующей жизни не продолжил это движение, не занял вот это все в служении, дальше в продвижении, то он теряет это положение. В следующей жизни он рождается страшненьким, таким. Да, как я упоминал, человек рождается в семье безродных рабочих, пьяниц, еще коммунистов. Да. Почему коммунисты? Асура – атеисты. Асура. Асура – демоны. Демоническая еще природа. Смотрите, это очень плохая карма. Он сжигает все и попадает в такие условия. Я не буду уже рассказывать там все остальные детали. Следующий уровень называется Гьяна Унмукхи Сукрити. Человек, развивающий знания. Результат этой деятельности будет освобождение. То есть нирвана или мукти. Нирвана или мукти. Человек попадает в безличностный брахман. Брахма-джоти, в сияние, в свет Бога. Но поскольку он лишен аспекта ананды, блаженства, он получает только сад и чит. Лишенный аспекта ананды, он хочет действовать. Хочет действовать, а у него нет духовного тела. Он не развил ситха-сварупу, то есть не получил ситхо-дехо, свое духовное тело изначальное. И он вынужден вернуться назад в материальный мир и встать на путь бхакти-йоги. И следующим этапом такая пунья, то есть опять же благочестие такое, выражается в том, что человек попадает на следующий этап деятельности кармической, который называется бхакти-унмукхи-сукрити. Что это означает? Что он неосознанно, даже не зная, каким-то образом что-то делает для вайшнавов и для Господа. Даже не зная об этом, он что-то должен делать именно для вайшнавов, ни для каких других категорий. Ни для карми, ни для гьяни, ни для йогов, а именно для бхакт. Это называется бхактир унмукхи сукрити. Он любое, он даже не зная, что-то дал им, даже не зная, кто они такие, он совершил неосознанное преданное служение, которое называется агьята сукрити. Неосознанное служение вайшнавам и Господу. Почему? Потому что служат-то все Господу через кого? Кришна говорит, тот, кто думает, что мой слуга, на самом деле не мой слуга. Только тот, кто слуга моего слуги, мой слуга. Таким образом, когда мы говорим о служении Богу, мы подразумеваем служение кому? Вайшнавам. Потому что Кришна принимает все через вайшнавов. Он никогда ничего другим образом не принимает. Такова наука, таков закон Кришны. Итак, живое существо совершает неосознанное служение, и бхакты спасают как людей? Они пытаются вовлекать их в неосознанное преданное служение. Говорится, мудрые не беспокоят невежд и не пытаются сказать, ну-ка прекрати заниматься материальной деятельностью, ну-ка прекрати там тем заниматься. Нет. Мудрые говорят, занимайся, но объясняют, как эта же самая деятельность должна быть проникнута духом преданного служения для постепенного развития сознания Кришны. Постепенного. Таким образом мы ходим, собираем пожертвования, чтобы занять людей в агьята сукрити. Это единственная возможность человека встать на путь истинного освобождения. И Кришна говорит, как огонь сжигает дотла дрова, так и это знание дотла сжигает последствия греховных поступков. Таким образом, если мы приходим к человеку и говорим, пожертвуйте нам, вот на то, там мы хотим провести одну программу, даже он не знает, что мы Хари Кришна или что мы вайшнавы, какое-то отношение к вайшнавам имеем, вайшнавы там низшего класса пусть даже, но мы, поскольку мы служим вайшнавам более высокого класса, мы все считаемся вайшнавами также. И человек что-то дает, то мы его заняли в агьята сукрити. У человека сразу огромное количество кармических реакций сжигается дотла. Это благотворительность. Это называется, что мы спасаем этого человека, если не можем его спасти никакими другими способами. Он не принимает никаким образом. Говорится, хоть что-то он должен сделать неосознанное для вайшнавов, которые будут использовать то, что он сделает в служении Господу Кришне. Этот человек освобождается от огромного количества греховных поступков. Иногда преданные не совсем понимают эти все аспекты, связанные с законами кармы и с преданным служением. И они говорят, лучше купить. Нет, лучше собрать пожертвования. Потому что, собирая пожертвования, сотни тысяч людей даже по копейке дадут. И говорится, один, как Прабхупада цитировал один санскритский текст, и люди не всегда понимали, и он перевел его так. Один цент, используемый в сознании Кришны, обернется для человека несметным богатством. Несметным богатством. Не анартхой, а артхой. Несметным богатством обернется для человека. Поэтому, говорится, мы должны очень хорошо понять практику сбора подаяний, дакшины. Гуру дакшина. Мы собираем на служение гуру эту дакшину, на служение божеству. И любой человек, который хоть что-то нам дает, даже не зная, кто мы, можем даже не говорить, кто мы такие, но это используется на служение Кришне, на служение вайшнавам, этот человек освобождается от такого количества грехов, и он неосознанно агьята сукрити, он получает бхакти унмукха сукрити, благочестие преданного. Он не получает благочестие гьяни, он не получает благочестие йога, и он не получает благочестие карми, кармаканди. Он получает благочестие бхакти. То есть результатом этого он будет приобщаться к вайшнавизму, к преданному служению и ни к чему больше. Специальный раздел. Он будет приобщаться к самой высшей науке – бхакти. Бхакти-йога, то есть которая является целью возвышения человека среди всех писаний, среди всех практик, возвысить человека до беспримесного, ничем не мотивированного, любовного, преданного служения Богу и всего ему творению. Как духовному, так и материальному. Живое существо все начинает видеть в связи с Кришной. По принципу Ишавасьяйдам Сарвам. Еще видит все это в любви. Так живое существо может вырваться из плена. И говорится, любой человек, который совершает агьята сукрити, то есть идет путем бхакти унмукхи сукрити, то есть занимается неосознанным служением вайшнавам и Господу, он полностью может быть 100% уверен, что он будет человеком в следующей жизни. Никогда не попадет на адские планеты и никогда не станет низшим живым существом, ни привидением, ни духом, даже если он сохраняет все свои греховные привычки. Человеческая форма жизни в следующий раз ему обеспечена. Еще что? Обеспечена ему бхакти унмукхи сукрити. Ему обеспечена бхакти пунья, то есть благочестие преданного, то есть преданность. Сохранится его преданность. Итак, Кришна говорит об этом, чтобы объяснить Арджуне, объяснить всем преданным, что же является главным в этой жизни и какая милость идет от вайшнавов, что вайшнавы спасают людей от адских планет и спасают людей от низших форм жизни. Говорится, что если хоть кто-нибудь в шутку даже услышал святое имя, люди ходят на харинамы, проводят здесь радхаятры, и они иногда думают, да, мы столько вкладываем лакшми, столько вкладываем сил в эти радхаятры, и ни один человек не привлекся. Почему? Потому что мы хотим немедленных результатов. А на самом деле, вы даже не представляете, сотни тысяч людей получили благочестие, которого у них уже не было. И когда ученики Прабхупады спросили, они читали текст. Те, кто в прошлом совершали благочестивые поступки, в этой жизни могут встать на путь преданного служения. И они такие, они сказали, Прабхупада, видимо, мы очень много благочестивых поступков совершали в прошлом. Прабхупада так расхохотался и сказал, нет, это я создал ваше благочестие. Я создал ваше благочестие. Я пел вам, рассказывал, и все мое пение, нравилось оно вам, не нравилось. Все мои рассказы. Я вас кормил. Вы просто меня видели с тилакой. Вы меня видели в тхоте. Все это создает благочестие у человека. Потому что